Глава 37. Самолет Влада еще только подруливал к месту стоянки, а она, уже вытащив телефон, писала сыну. Приземлились, все хорошо. В ответ от сына сразу же прилетело: напиши, как сядешь в машину. Ну ты смотри, какой контролер у меня выискался. Рассмеялась Владислава, отправляя второе сообщение сыну. Их чемоданы разгрузили быстро. Владислава, подхватив свой чемодан с ленты, шла к выходу, предвкушая встречу с Гербертом. Ее губы сами норовили растянуться в счастливую улыбку. Двери, отсекающие зал прилета и встречающих, распахнулись, и Влада вышла. Но ни Герберта, ни Гены видно не было. Это было странно. Она еще раз пробежалась глазами по лицам встречающих, и тут ее взгляд уперся в крепкого парня, держащего в руках лист бумаги с ее именем. Рядом с парнем стоял молодой мужчина в дорогом пальто и говорил с кем-то по телефону. Судя по его напряженному взгляду и жесткому выражению лица, разговор у него был не самым простым. Владислава бы сказала, что он не говорил, а отдавал указания. Встретившись с Владиславой взглядом, мужчина закончил разговор короткой фразой и шагнул к ней. Выходит, что этот с телефоном в руке ее знал. Тогда зачем весь этот фарс с ее именем на листке? «Владислава, доброе утро. Меня зовут Владимир Чернов. Я встречаю вас по просьбе Герберта». Владимир повернулся к парню с листком, забрал его из рук парня и кивнул на чемодан в руке Влады. Парень беспрекословно шагнул и забрал ее чемодан. Что-то насторожило Владу в его словах. На людей из полиции эти двое похожи не были. Впрочем, тот, что взял ее чемодан, еще может быть. Но не этот, представившийся Владимиром. Он точно не из полиции. Слишком дорого он был одет для служащего в госструктуре. «Владимир, кто вы?» Владислава шагнула в сторону, освобождая пассажирам выход. Но покидать здание аэропорта с этими мужчинами Владислава пока не собиралась. «Владислава, давайте сядем в мою машину, и я все вам расскажу». «Владимир, вы сейчас серьезно? Я, конечно, не невинная барышня, но садиться в машину к вам я не собираюсь. Во всяком случае, до того момента, пока я не услышу ответов на мои вопросы». Владислава усмехнулась и даже качнула головой. «Говорите здесь. Что с Гербертом? Почему он сам не приехал? Где Гена?» Владимир вздохнул, и, видимо, к этому он был готов, а потому произнес: «Хорошо, давайте отойдем хотя бы вон к той стенке. Там тише, и над головой висит видеокамера, так что нас с вами хорошо будет видно охране аэропорта». Владислава проследила в указанном направлении и кивнула, соглашаясь. Они перешли под камеру слежения. Владимир встал к камере спиной, активировал свой телефон, что-то нашел в нем и, протянув его Владе, произнес: «Слушайте, звук стоит на максимуме, но он говорит тихо». Владислава нажала на воспроизведение звука и поднесла телефон к самому уху. Из телефона раздался голос Герберта. «Володь, в нас с Геной стреляли. Я думаю, это сделано по указке папаши той твари, что мы с тобой помогли выманить для Леонидыча. Добить нас им помешали. Думаю, они уверены, что мы и так сдохнем. Путь для нас они не пожалели. Вов, встреть Владу. Отвези ее ко мне домой. Скажи ей, что она там хозяйка. Эльзе давно уже пора лететь домой, к мужу. Бог даст, свидимся. Если нет, скажи ей, что я...» Запись на этом обрывалась. К концу записи Герберт говорил все тише, едва справляясь с дыханием. Владислава протянула Владимиру телефон и спросила: «Когда?» «Два часа назад. Их уже оперируют. Гене досталось больше, но и Герберту нормально прилетело. Но он же у нас киборг, мать его за ногу. И полицию сам вызвал, и мне сообщение отправил. Потом уж отключился. Владислава, вам не стоит меня опасаться». Она кивнула и лишь потом скомандовала: «Поехали к нему в больницу». «Я надеялся, что вы так скажете». Владимир улыбнулся одними губами. Они вышли из аэропорта, и Владислава заметила, каким напряженным стал и сам Владимир, и парень, который вез ее чемодан. Быстрые взгляды по сторонам, четкие собранные движения. Все вместе они подошли к малопримечательной и какой-то замызганной легковушке. Как минимум, это было странно, с учетом внешнего вида самого Владимира. Глядя на него самого и на его дорогую одежду, можно было ожидать шикарный, сверкающий чистыми боками и глянцем спортивный автомобиль. Но точно не эту, абсолютно непримечательную машинку. Эту странность Владислава отметила скорее машинально. Впрочем, кто ж этих мужчин поймет, когда дело касается машин, верно? Внутри салона автомобиля был чистым и сигаретами не пах. Владиславу бы даже сказала, что внутри машина была совсем другой, и уютной, и вполне комфортной. Завелась машина легко, как заводятся новые автомобили. С места выехала плавно, это окончательно убедило Владу в том, что внешний вид машины намеренно был таким непримечательным. Она достала из сумочки свой телефон, но активировать его не успела. «Кому вы хотите позвонить?» Услышала она голос Владимира. «Не позвонить, написать сыну, что меня встретили. Если я не напишу, он будет нервничать». «Владислава, я могу быть уверен в том, что вы не сообщите никому о том, что Герберт в больнице». «Мне некому это сообщать. Я лишь напишу сыну, что у меня все хорошо. Он ждет». Мужчина кивнул, принимая ее ответ. Владислава набрала сообщение для сына, убрала телефон в сумку. И тут водитель сделал радио громче, привлекая их внимание к новостям, что передавали по радио. «Сегодня в нашем городе случилось сразу два громких убийства. На подъезде к городу был обстрелян автомобиль Герберта Лело. Водитель и пассажир, не приходя в сознание, скончались в больнице. Почти одновременно с этим на другом конце города произошел взрыв автомобиля, принадлежащего всем известному Владимиру Чернову. Водитель и пассажир сгорели заживо. Что это? Вы верите в такие совпадения? Кому перешли дорогу компьютерный гений и хозяин крупнейшей охранной фирмы? Как они связаны между собой? Кто будет следующим?» Голос диктора звучал возбужденно и даже как будто радостно. «Степан, сделай потише». Владимир поморщился и потер виски. «Погибли ваши люди?» – догадалась Владислава. «Да, личный водитель и личный телохранитель. Мы с ними с нуля начинали». «У них остались семьи?» «Родственники, и то не самые близкие. Жен и детей у них не было, если вы об этом». Владимир сжал телефон в руке так, что побелели костяшки пальцев. «Владимир, вы ведь знаете, кто это сделал, верно? Герберт сказал, что сделал это тот, кого вы откуда-то выманили». «Да, знаю». Владимир скрипнул зубами. «Как получилось, что вы...» Владислава оборвала себя, поняв, что ее вопрос звучит слишком бестактно. «Остался жив?» Владимир договорил ее вопрос сам. «Не поверите, первый раз у женщины заночевал. Даже не у любовницы. Подруги детства. Полночи прощения у нее просил, стоя под дверью». Он усмехнулся. «Сочувствую вам, Володя». Владислава дотянулась до его руки, сжимающей телефон, и погладила. «Видно, дорожите вы этой дружбой и этой женщиной, раз полночи прощения просили». «Козел я последний. Наломал дров. Вот и пытался все исправить. Ах». Владимир как-то обреченно махнул рукой. «Я получил от Герыча это сообщение и своим парням позвонил, чтоб подъезжали за мной. Подъехали, нечего сказать». «Ну, раз вы остались живы, считайте, что вас простили и дали вам второй шанс. Там». Владислава подняла указательный палец и показала в небо. Повторила. «Простили там. Подруга тоже простит. Почему-то мне кажется, что она умная девушка. Теперь вы, Володя, должны доделать то, что начали вместе с Гербертом. Правильно я понимаю расклад?» Владимир усмехнулся и посмотрел на Владу другим взглядом. «Да, теперь я Герберта Альбертовича понимаю. Встретя такую женщину, как вы, тоже хотел бы знать каждый ее шаг». «Что? Вы следили за мной? По просьбе Герберта?» «Вам я могу это сказать. Вы производите впечатление умной женщины. А значит, должны понять и не устраивать истерик. К тому же вам нечего скрывать». Владимир произнес это спокойно, признавая сам факт слежки за Владиславой. «Да, мы следили за вами, Владислава. Герыча можно понять, особенно после того случая с Натальей. Какой-то бег по лежащим на земле граблям у него получается. Он опять влюбился, а дама сердца опять замужем. Вот он и нанял мое агентство. Владислава, постарайтесь понять Герберта и не обижаться. Вы уже несколько лет с мужем не живете вместе, но не разводитесь. Вы рванули к мужу, едва услышав, что он в больнице. И ведь с самолета сразу к нему поехали. Жили в вашей с ним квартире, и на развод с мужем ведь так и не подали. Да любой бы нормальный мужик на месте Герберта запсиховал и начал бы вести себя как параноик. Вот уж точно параноик. Владислава усмехнулась. Уж извините, но вы плохо работаете, Володя. Пока я летела к мужу, рванув, как вы говорите, едва услышав новость, что Виктор в больнице, он меня опередил, сам оформил развод, лишь бы мне, как его законной жене, после его смерти ничего не досталось. Летела я не к нему, а как раз в надежде получить развод. Да, я жила в нашей квартире, но лишь потому, что безумно скучала по внучке. Вы ведь уже выяснили, что Виктор после выписки в квартире не появлялся, и сегодня я прилетела обратно, к Герберту. Прилетела, уже будучи свободной, разведенной женщиной. Ах да, еще и абсолютно нищей, так что меня еще и в корысти можно подозревать, как делает это его сестра. Владислава, произнеся это, долго выдохнула и невесело рассмеялась. Вот такой бразильский сериал у меня на старости лет. Простите. Владимир смотрел внимательно. За него прошу у вас прощения. Вы сейчас нужны ему там. Так что прошу вас, простите его за эту слежку. Ну, может, я не такая умная, как вам хочется думать. Володя, извините, если разрушу флёр очарования. Но я уже простила его. Тем более, что он не имеет никакого права сейчас умереть. Он слишком много мне пообещал. Позволил надеяться на нашу с ним общую счастливую жизнь. Так что черту с два, я дам ему уйти за грань, не выполнив данных мне обещаний. Владимир рассмеялся. О, вот теперь он точно выживет. Я просто уверен в этом. Таких женщин, как вы, умные мужчины не бросают.